Упоминание о рождении раба и посланника Аллаха Исы, сына Девы Марьям. Аллах Всевышний сказал: «И помяни в Писании Марьям, расскажи, как удалилась она от своей семьи, направившись к восточной части мечети Аль-Акса и укрылась от них за завесой. Мы послали к ней дух наш», имеется в виду ангел Джибрил, мир ему, «и он предстал пред ней в образе хорошо сложенного человека». Она сказала: «Поистине я прибегаю к защите милостивого от тебя, если ты богобоязненный человек». Он сказал: «Я лишь посланник Господа твоего, и я должен возвестить, что ему угодно даровать тебе чистого мальчика». Она сказала: «Откуда взяться у меня мальчику, ведь не касался меня мужчина, и не была я блудницей». Он сказал: «Так будет. Сказал Господь твой, это для меня легко. Мы желаем сделать его знамением для людей и милостью от нас, и это дело решенное». После этого она забеременела им и ушла с ним в удаленное место. Муки, которые причиняли Марьям родовые схватки, заставили ее подойти к стволу пальмы, где она сказала: «О, если бы я умерла до этого и оказалась всеми забытой!» И он, имеется в виду либо ангел Джибрил, мир ему, либо Иса, мир ему, обратился к ней снизу: «Не печалься, ибо Господь твой заставил ручей течь у тебя под ногами. Потряси и пригни к себе ствол пальмы, и на тебя посыплются свежие и спелые финики. Так ешь, пей и радуйся. А если увидишь какого-нибудь человека, скажи: поистине я дала милостивому обет соблюдать пост, и сегодня я не заговорю ни с кем из людей». Родив, она принесла новорожденного к своим родным. Они сказали: «О, Марьям, поистине ты совершила нечто небывалое. О, сестра Харуна, твой отец не был дурным человеком, и мать твоя не была блудницей». Ничего не говоря, Марьям указала на младенца. Они же сказали: «Как можем мы говорить с ребенком, который лежит в колыбели?» Тут Иса сказал: «Поистине, я раб Аллаха, который даровал мне Писание и сделал меня пророком, и сделал меня благословенным, что будет присуще мне, где бы я ни оказался, и вменил мне в обязанность совершать молитву и давать закят, пока я не умру. И внушил мне проявлять почтительность по отношению к моей матери, и не сделал меня надменным и злосчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, и в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Таким был Иса, сын Марьям, согласно слову истины, относительно которого они сомневаются. «Не пристало Аллаху, преславен он, иметь сына. Когда он решает создать что-нибудь, то лишь говорит этому «будь», и это возникает». Иса сказал: «Поистине, Аллах мой Господь и ваш Господь, так поклоняйтесь же ему, это и есть прямой путь». Однако впоследствии представители разных общин разошлись во мнениях относительно этого. Горе же тем, которые не уверовали, ибо пожалеют они, когда увидят ужасы великого дня. Сура 19, аяты с 16 по 37. Аллах Всевышний приводит этот рассказ после рассказа о Закарии, являвшегося чем-то вроде вступления. Кроме того, оба они упоминаются в суре «Семейство Имрана». Аллах Всевышний также сказал: «И вспомни, как Закария возвал Господу своему: Господь мой, не оставляй меня в одиночестве, ведь ты лучший из наследующих. Мы вняли его мольбе и даровали ему Яхью, исцелив его жену для него. Поистине, они спешили творить благое, взывали к нам, побуждаемые желанием и страхом, и проявляли смирение пред нами. И вспомни о Марьям, которая хранила целомудрие. Мы вдохнули в нее от нашего духа и сделали Марьям и ее сына знамением для обитателей миров». Сура 21, аяты с 89 по 91. Как мы уже упоминали, мать дала обет посвятить Марьям и Иерусалимскому храму, служительницей которого та стала. Марьям опекал муж ее сестры и пророк того времени Закария, мир ему. Он выделил Марьям достойное место, куда не входил никто, кроме нее. Повзрослев, она стала заниматься заниматься разными видами поклонения Аллаху, и в этом с ней не мог сравниться никто из ее современников. Через некоторое время с Марьям стало происходить нечто такое, чему завидовал даже Закария, а ангелы принесли ей радостную весть о том, что она избрана Аллахом, и ей будет дарован сын, который станет почитаемым пророком и будет наделен способностью творить чудеса, что послужит ему поддержкой свыше. Марьям удивилась тому, что у нее родится сын, поскольку она не имела мужа и не относилась к числу тех женщин, которые выходят замуж. Тогда ангелы известили ее, что Аллах может сделать все, чего бы он ни пожелал, ибо ему стоит только сказать чему-либо «будь», как это возникает. Она подчинилась велению Аллаха, понимая, что это станет для нее великим испытанием, ибо люди, которые не знают истинного положения вещей и видят только внешнюю сторону событий, непременно будут говорить об этом. Обычно Марьям выходила из храма, когда у нее начинались месячные или в случае необходимости запастись водой и пищей. Однажды, покинув его по какой-то надобности, она направилась к восточной части мечети Аль-Акса и пришла в уединенное место, где Аллах послал к ней ангела Джибрила, мир ему, который предстал пред ней в образе хорошо сложенного человека. Увидев его, она воскликнула: «Поистине, я прибегаю к защите милостивого от тебя, если ты богобоязненный человек». В ответ ей он сказал: «Я лишь посланник Господа твоего, имея в виду, что он не человек, а ангел, которого послал к ней Аллах». Он также сказал: «Ему угодно даровать тебе чистого мальчика». Марьям спросила: «Откуда взяться у меня мальчику, ведь не касался меня мужчина и не была я блудницей? То есть как у меня может появиться ребенок, если я не имею мужа и не являюсь блудницей?» Ангел сказал: «Так будет. Сказал Господь твой, это для меня легко». Другими словами, отвечая на вопрос, изумленный Марьям, ангел сказал: «Так будет», поскольку, несмотря на это, Аллах обещал даровать ей ребенка, что не представляет для него никакого труда, ибо он может сделать все, что пожелает. Слова Аллаха «мы желаем сделать его знамением для людей» означают, что Аллах пожелал сделать создание этого ребенка в подобных обстоятельствах указанием на то, что он способен на любые виды творения. Так, прежде он создал Адама без мужчины и женщины и создал Хавву из мужчины без женщины. Ису же он создал из женщины без мужчины, тогда как все остальные люди появляются на свет от мужчин и женщин. Его слова «и милостью от нас» означают, что он станет милостью для рабов Аллаха, ибо будет призывать их к нему в детстве и в зрелом возрасте. Иначе говоря, он будет призывать людей поклоняться только Аллаху, у которого нет сотоварища, не допуская мыслей о том, что у него могут быть дети, жена или сотоварищи, или что кто-то может быть равен ему. Возможно, что слова и это дело решенное принадлежат Джибрилу, мир ему, который произнес их в завершении беседы с Марьям, желая указать на то, что это уже решено и предопределено Аллахом. Такого мнения придерживаются Мухаммад ибн Исхак и ибн Джарир ат-Табари, Тафсир Табари, том 16, страница 47, который не приводит мнение других улемов, а Аллах знает об этом лучше. Возможно также, что эти слова указывают на вдувание посредством Джибрила, о чем Аллах Всевышний сказал, и он привел в пример Марьям, дочь Имрана, которая сберегла свою честь, и вдохнули мы в нее посредством духа нашего. Здесь имеется в виду Джибрил, мир ему. Сура 66, аят 12. По словам многих наших праведных предшественников, Джибрил, мир ему, подул в вырез ее рубахи, и это дуновение проникло в ее утробу, после чего она сразу же забеременела, как это бывает после совокупления женщины с мужем. Слова Аллаха «после этого она забеременела им и ушла с ним в удаленное место» означают, что забеременев, Марьям оказалась в весьма затруднительном положении, поскольку ей было известно, что многие люди будут говорить о ней дурное. Как указывают многие наши праведные предшественники, первым о ее беременности, по некоторым признакам, догадался плотник Юсуф, сын Якуба, который относился к числу поклоняющихся и был сыном дяди Марьям по материнской линии. Зная о религиозности и добродетельности Марьям, которая ревностно поклонялась Аллаху, Юсуф очень удивился тому, что она забеременела, хотя не была замужем. Однажды он намекнул ей на это, спросив: «О, Марьям, разве растения могут появляться без семян?» Она сказала: «Да, ибо кто же тогда создал первое растение?» Он спросил: «А может ли дерево вырасти без воды и дождя?» Она сказала: «Да, ибо кто же тогда создал первое дерево?» Он спросил: «А может ли ребенок появиться на свет без мужчины?» Она сказала: «Да, ибо Аллах создал Адама и без мужчины, и без женщины». Тогда он сказал ей: «Расскажи мне о том, что с тобой случилось». И она сказала: «Поистине, Аллах направил мне благую весть о слове от Него, имя Его – Мессия, Иса, сын Марьям, который будет почитаем в мире дольнем и в мире вечном, и станет одним из приближенных к Аллаху. Он будет говорить с людьми и в колыбели, и в зрелом возрасте, и станет одним из праведных». Сура 3, аяты 45 и 46. Говорят, что Закария, мир ему, также обратился к ней с подобным вопросом, и она дала ему такой же ответ, а Аллах знает об этом лучше. Ясно, что беременность Марьям, как и у других женщин, продолжалось 9 месяцев, и она родила в установленный срок, ибо в противном случае на это были бы какие-нибудь указания. Сообщается, что Ибн Аббас и Икрима говорили: «Она носила его 8 месяцев». Дур аль-Мансур, том 5, страница 498. Сообщается также, что Ибн Аббас сказал, что Марьям родила его, как только забеременела им. Тафсир Абд ар-Раззак, том 2, страница 7. Некоторые улемы говорили, что Марьям была беременна им 9 часов. Так, например, считал Аль-Хасан аль-Басри. Дур аль-Мансур, том 5, страница 497. В качестве доказательства они приводили аяты, в которых сказано: «После этого она забеременела им и ушла с ним в удаленное место. Муки, которые причиняли Марьям родовые схватки, заставили ее подойти к стволу пальмы». На самом деле все происходит по установленному порядку. Так, например, в другом аяте сказано: «Потом мы создали из этой капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови кусочек плоти, потом мы создали в этом кусочке плоти кости и облекли их мясом, потом мы вырастили его, то есть человека, как новое создание». Имеется в виду переход человека в качественно иное состояние после обретения им духа. «Благословен Аллах, лучший из творцов». Здесь имеется в виду, что Аллах является единственным творцом в полном смысле этого слова. Сура 23, аят 14. Однако известно, что продолжительность каждого из этапов формирования человека, о которых говорится в этом аяте, составляет 40 дней, на что указывает хадис, приводимый в обоих сахихах: Бухари номер 3208, Муслим номер 2643. Подойдя к пальме, Марьям воскликнула: «О, если бы я умерла до этого и оказалась всеми забытой!» Этот аят указывает на то, что в случае тяжких испытаний человеку дозволяется желать себе смерти. Марьям знала, что когда она придет к людям с ребенком, они будут обвинять ее в прелюбодеянии и во лжи, хотя им было известно, что она ревностно поклонялась Аллаху, не покидала храм и воспитывалась в доме пророка. Вот почему она сказала, что хотела бы умереть до этого или оказаться забытой, то есть вовсе не родиться на свет. Аллах Всевышний сказал, и он обратился к ней снизу. Известны два мнения относительно того, кто именно имеется в виду в данном случае. По мнению одних улемов, к ней обратился Джибрил. Так, например, Аль-Ауфи сообщает, что Ибн Аббас сказал: «Иса заговорил только в присутствии людей». Тафсир Табари, том 16, страница 52. Сообщение со слабым иснадом. Об этом говорили также Саид ибн Джубайр, Амр ибн Маймун, Ад-Дахак, Ас-Судди и Катада. Согласно другому сообщению, Муджахид, Аль-Хасан аль-Басри, ибн Зайд и Саид ибн Джубайр говорили, что речь идет о ее сыне Исе, и такого мнения придерживается ибн Джарир ат-Табари. Что же касается слов «не печалься, ибо Господь твой заставил ручей течь у тебя под ногами», то, как считают некоторые толкователи, имеется в виду река, на что указывает хадис, который приводит ат-Табарани, однако этот хадис является слабым. Также считает и Ибн Джарир ат-Табари, Тафсир Табари, том 16, страница 54, и это правильное мнение. Аль-Хасан аль-Басри, ар-Раби ибн Анас, ибн Аслям и некоторые другие считали, что с Марьям заговорил ее сын, но правильным следует считать первое мнение, поскольку далее он сказал: «Потряси и пригни к себе ствол пальмы, и на тебя посыплются свежие и спелые финики». И он упомянул о еде и питье, сказав: «Так ешь, пей и радуйся». Некоторые полагают, что здесь речь идет о высохшем стволе пальмы, тогда как, по мнению других, эта пальма была плодоносящей, а Аллах знает об этом лучше. Возможно, речь действительно идет о пальме, которая в то время не давала плодов, ибо Иса родился зимой. В этом случае слова «и на тебя посыплются свежие и спелые финики» следует понимать как указание на то, что ей была оказана милость. Однажды Амар ибн Маймун, передатчик хадисов из Басры, сказал, что во время послеродового кровотечения для женщин нет ничего полезнее сушеных или свежих фиников, после чего прочитал этот аят. Он также сказал: «А если увидишь какого-нибудь человека, скажи: поистине я дала милостивому обет соблюдать пост, и сегодня я не заговорю ни с кем из людей». Здесь имеется в виду, что Марьям знаками должна была объяснить, что она постится. Как отмечают Катада, Ас-Суди и Ибн Аслям, закон предписывал им во время поста не только отказываться от пищи, но и хранить молчание, на что указывают слова Марьям: «Сегодня я не заговорю ни с кем из людей». Шариат же, напротив, не рекомендует постящемуся молчать до вечера. Абу Давуд, номер 2873. Хороший хадис. Аллах Всевышний сказал: «Родив, она принесла новорожденного к своим родным. Они сказали: „О Марьям, поистине ты совершила нечто небывалое. О сестра Харуна, твой отец не был дурным человеком, и мать твоя не была блудницей“». Как указывали многие наши праведные предшественники из числа передававших то, что говорили обладатели Писания, хватившись Марьям, люди принялись искать ее. Проходя мимо того места, где она находилась, они увидели, что его окружает сияние. Увидев же ее с ребенком, они сказали: «О Марьям, поистине ты совершила нечто небывалое», то есть нечто крайне отвратительное. Однако это сообщение внушает сомнения, поскольку в Коране сказано, что она сама явилась к людям с младенцем на руках. Ибн Аббас сказал: «Это случилось через 40 дней, когда послеродовое кровотечение у нее прекратилось. Потом они обратились к ней: „О сестра Харуна“». Некоторые толкователи считают, что, сказав это, они сравнили ее с одним из поклоняющихся того времени по имени Харун, которого она старалась превзойти. По мнению других, они сравнили ее с одним из нечестивцев того времени, которого также звали Харун. Так считал Саид ибн Джубайр. По мнению третьих, они сравнили Марьям с братом пророка Муссы Харуном, имея в виду, что она также ревностно поклоняется Аллаху. Что же касается Мухаммада ибн Каба аль-Курази, то он ошибался, считая, что она была сестрой Мусы и Харуна, поскольку их отделяло друг от друга столько веков, что любому, кто обладает хоть самым малым знанием, ясна нелепость подобных утверждений. Возможно, его ввело в заблуждение, приводимое в Торе сообщение о том, что в тот день, когда Аллах спас Мусу и его народ и потопил фараона и его воинство, сестра Мусы и Харуна Марьям била в бубен, и он принял одну Марьям за другую. Это противоречит достоверному хадису, в котором сообщается, что у Марьям был брат по имени Харун. Сообщается, что Аль-Мугира ибн Шуба, да будет доволен им Аллах, сказал: «В свое время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, послал меня в Наджран, жители которого говорили: „Почему в Коране, который вы читаете, сказано: „О сестра Харуна“? Ведь Муса жил настолько-то и настолько-то раньше Иссы“. Вернувшись, я рассказал об этом посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он сказал: „Разве я не говорил им, что израильтянам давали такие же имена, как и у пророков и праведников, которые жили до них“. Ахмад, том 4, страница 252, Муслим, номер 2135 и другие. Таким образом, они сказали: «О сестра Харуна», по той причине, что у нее, как сообщается в хадисе, был родной брат Харун, известный своей набожностью и праведностью. И поэтому они также сказали: «Твой отец не был дурным человеком, и мать твоя не была блудницей», имея в виду, что она происходила из хорошей семьи, всем членам которой было свойственно совершать только благие дела. Таким образом, образом, они обвинили ее в прелюбодеянии, которое является тяжким грехом. Когда Марьям оказалась в столь затруднительном положении, ей осталось только положиться на обладателя величия, и она указала на младенца, желая сказать, чтобы они обращались к нему, и он ответит на их вопросы. Тогда надменные и злосчастные люди из их числа сказали: «Как можем мы говорить с ребенком, который лежит в колыбели?» Смысл их слов был таков: «Как можешь ты отсылать нас за ответом к младенцу, который не умеет говорить и ничего не понимает? Ты просто насмехаешься над нами и унижаешь нас, ибо ничего не отвечаешь сама, а предлагаешь обратиться за ответом к ребенку, который лежит в колыбели». Аллах Всевышний сказал: «Тут Иса сказал: поистине, я раб Аллаха, который даровал мне Писание и сделал меня пророком, и сделал меня благословенным, что будет присущим мне, где бы я ни оказался, и вменил мне в обязанность совершать молитву и давать закят, пока я не умру. И внушил мне проявлять почтительность по отношению к моей матери, и не сделал меня надменным и злосчастным». Таким образом, слова «поистине я раб Аллаха» были первыми словами, которые произнес Иса, мир ему. Он признал, что является рабом своего Господа и что Господом его является Аллах. Эти слова указывают на несостоятельность утверждений несправедливых людей, которые утверждают, что Иса – сын Аллаха, ибо он является рабом Аллаха, его посланником и сыном его рабыни. Затем Иса сказал: «Он даровал мне Писание и сделал меня пророком, что избавило его от обвинений невежественных людей, ибо Аллах не дарует пророчество детям прелюбодеев, которым они, да проклянет их Аллах, причислили Марьям. Аллах Всевышний сказал: «Из-за неверия их и за то, что они возвели на Марьям великую ложь» Сура 4, аят 156. Некоторые иудеи обвиняли ее в том, что она совершила прелюбодеяние в то время, когда у нее были месячные. Однако на невиновность Марьям указал сам Аллах, который назвал эту женщину правдивейшей и сделал ее сына пророком и посланником, более того, одним из пяти великих посланников, обладавших решимостью. Вот почему Иса, мир ему, сказал: «И сделал меня благословенным, что будет присуще мне, где бы я ни оказался». Это нашло свое выражение в том, что Иса везде призывал людей поклоняться Аллаху, у которого нет сотоварищей, и говорил, что Аллах слишком высок, чтобы иметь сына и жену. Иса, мир ему, также сказал: «И вменил мне в обязанность совершать молитву и давать закят, пока я не умру». Здесь речь идет о том, что рабы Аллаха обязаны совершать молитвы и оказывать благодеяние людям, выплачивая закят. Это позволит им очистить свои души и свое имущество, если они будут расходовать часть закята на помощь нуждающимся, освобождение рабов и прочие благие дела, совершение которых приближает человека к Аллаху. Иса, мир ему, также сказал: «И внушил мне проявлять почтительность по отношению к моей матери и не сделал меня надменным и злосчастным». Здесь имеется в виду, что Исе стало ясно, как он должен относиться к матери, которая родила его без отца. Его слова «и не сделал меня надменным и злосчастным» указывают на то, что Иса, мир ему, не был грубым и никогда не делал того, что противоречило бы велению Аллаха. Иса, мир ему, также сказал: «Мир мне в тот день, когда я родился, и в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». А смысл этих слов мы уже разъяснили в рассказе о Яхье, мир ему, сыне Закарии, мир ему. Поведав о том, как был создан Иса, мир ему, Аллах Всевышний сказал: «Таким был Иса, сын Марьям, согласно слову истины, относительно которого они сомневаются. Не пристало Аллаху, преславен он, иметь сына. Когда он решает создать что-либо, то лишь говорит этому «будь», и это возникает». Кроме того, после рассказа об Исе в суре семейства Имрана в Коране сказано: «Это то, что мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания», имеется в виду Коран. «Поистине, подобием Исы пред Аллахом являлся Адам. Он создал его из праха, после чего сказал ему «будь», и тот возник. Истина от Господа твоего, так не будь одним из сомневающихся». Тому же, кто станет спорить с тобой о нем, имеется в виду Иса, мир ему, после того, как пришло к тебе знание, скажи, давайте позовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас и вас, а потом обратимся к Аллаху с мольбами и призовем проклятие Аллаха на лжецов. Поистине, это правдивый рассказ. Нет иного Бога, кроме Аллаха, и поистине, Аллах всемогущий. Мудрый. Если же они отвернутся, то ведь Аллах знает о людях, распространяющих нечестие. Сура 3, аят из 58 по 63. Когда к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прибыла делегация из Наджрана в составе 60 всадников, 14 из которых были старшими и подчинялись Аль-Акибу, Ас-Саиду и Абу-Харису ибн Аль-Каме, эти люди, являвшиеся представителями знати, стали вести с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, спор о природе Иссы. И тогда Аллах ниспослал начало суры семейства Имрана, где говорится о том, как Исса был создан. И Аллах велел своему пророку предложить этим людям, чтобы они и мусульмане призвали друг на друга проклятие, если те не подчинятся и не последуют за пророком. Однако, выслушав это предложение, они отказались принять его и склонились к примирению, а Аль-Акиб Абд-Аль-Масих сказал: «О христиане, вы убедились в том, что Мухаммад – посланный Аллахом пророк, который сказал вам решающее слово о вашем пророке. И вы знаете, что если какие-нибудь люди проклянут пророка, это кончится тем, что старшие из их числа не будут в безопасности, а младшие не вырастут. Если вы поступите так, вы будете поголовно истреблены. Если же вы хотите и впредь исповедовать свою религию и говорить о своем пророке то, что говорите, а ничего иного не приемлете, примиритесь с этим человеком и возвращайтесь в свою страну». Тогда они попросили посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, заключить с ними мир. Кроме того, они попросили назначить для них подушную подать и послать с ними надежного человека. И он послал с ними Абу Убайду ибн Аль-Джарраха. Аллах разъяснил все, что касается Исы, и сказал своему посланнику: «Таким был Иса, сын Марьям, согласно слову истины, относительно которого они сомневаются». Это значит, что он был сотворенным рабом Аллаха, рожденным женщиной, которая была рабыней Аллаха. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «Не пристало Аллаху, преславен он, иметь сына». Когда он решает создать что-либо, то лишь говорит этому «будь», и это возникает. Это значит, что для Аллаха нет ничего невозможного или трудного, и он делает, что пожелает, ибо когда он желает чего-либо, то стоит ему только сказать «будь», как это возникает. Сура 36, аят 82. Слова «Аллах мой Господь и ваш Господь, так поклоняйтесь же Ему» — это и есть прямой путь, принадлежат Исе, который произнес их, находясь в колыбели. Он поведал людям, что Аллах является его Господом и их Господом и единственным Богом, достойным поклонения для них и для него, в признании чего и заключается суть прямого пути. Аллах Всевышний сказал: «Однако впоследствии представители разных общин разошлись во мнениях относительно этого. Горе же тем, которые не уверовали, ибо пожалеют они, когда увидят ужасы великого дня». Здесь имеется в виду, что во мнениях о нем расходились как его современники, так и те, кто жил позже. Некоторые иудеи утверждали, что он появился на свет вследствие прелюбодеяния, и среди них есть такие, которые упорствуют в своем неверии и поныне. Неверие некоторых других проявляется в утверждениях о том, что Иса является Богом, третьи называют его Сыном Божьим. Что же касается верующих, то они считают Ису рабом и посланником Аллаха, сыном рабыни Аллаха, словом, с которым Аллах обратился к Марьям и духом от него. Именно эти люди спасутся и получат награду и поддержку, а те, кто расходится с ними в этом отношении, являются неверующими, заблудшими и невежественными людьми, к которым Аллах обратился с угрозой, сказав: «Горе же тем, которые не уверовали, ибо пожалеют они, когда увидят ужасы великого дня». передают со слов Убады ибн Ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Того, кто засвидетельствует, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, что Мухаммад – его раб и посланник, что Иса – раб Аллаха и его посланник, и его слово, с которым он обратился к Марьям, и дух от него, что рай истинно и ад истинно, Аллах введет в рай независимо от того, какими были его дела». Это не значит, что такому человеку не придется держать ответ за свои дела. Он может подвергнуться наказанию, но в конечном итоге войдет в рай. Бухари, номер 3435, Муслим, номер 28.